а может даже послезавтрашней. Все хотят, и большевики, и кадеты. Одни видят мировую коммуну, другие, увы, могучую империю под началом белого царя. Синяя птица дает небольшой простор для такой мечты, но это в конце концов и не важно. Захоти ты увидеть в синей птице царство Вавилонское, ты его увидишь. Или дело в другом? Все в актере. Чем богаче его душа, тем больше повод для мечты. Почему он вдруг заговорил о синей птице, думал между тем Николай Алексеевич. Та ли это тема для разговора с Репниным? Или короткая реплика о синей птице невзначай пришла на ум, и Робинс решил сделать эту реплику первым узелком беседы? Репнин уверен, что первая реплика должна быть найдена и заранее опробована, как находят и опробуют дебют в шахматах. В конце концов, дипломатическая беседа — это та же шахматная партия. То же наращивание скрытых ударов и контрударов, та же способность постоянно соотносить жертву и выгоду, тоже бдительное внимание за движением мысли противника. В иных обстоятельствах ты назвал бы это подкарауливанием. Та же решимость коротким и сильным ударом взять верх. От того, как ты начал беседу и как тебе удалась эта первая реплика, во многом зависит и тем беседы, и ее настроение, и близость цели. Если у актера нет ничего за душой, «Ничего вы и не унесете из театра», — продолжал Робин. И вдруг, обернувшись к дивану, взял письмо и извлек его содержимое. На стол легла фотография женщины, очевидно, актрисы. Женщина загримирована, да и костюм ее чуть экзотичен. Так в жизни не одеваются. «Кто она?» — спросил Репнин. «Нет, вы вначале скажите, нравится она вам или нет», — рассмеялся Робинс и подмигнул Репнину. «Не скромничайте, нравится». Американец, видимо, принадлежал к тем веселым натурам, которые ни одну новость не могли сообщить без того, чтобы вначале не загадать и не вступить в спор. Своей репликой Робинс позволил Николаю Алексеевичу взять фотографию в руки, рассмотреть ее. Незнакомка была хороша той храброй прелестью, какую обретает женщина в 30 лет. Ее глаза и остерегали, и настораживали, и, Репнин прочел это в ее взгляде безошибочно, сулили рай земной и небесный, хотя дорога к этому раю могла быть выслана и горящими углями. «Вы меня озадачили не на шутку. Кто же это?» — спросил Репнин и не удержал улыбки. Хорошее настроение хозяина передалось и ему. «Кто?» — произнес он. Но догадка остановила его. «Да не Элизабет ли это? Несравненная Элизабет Робинс, актриса редкого таланта, которую Репнин не раз видел в Лондоне». «Я рискую ошибиться», — сказал Репнин. «Вот вам мой ответ. Элизабет Робинс. Я видел ее на лондонской сцене и неоднократно». Робинс встал. Массивная пепельница на столе восприняла его шаги. «У меня было предчувствие. Угадайте». Казалось, то, что немудренно его загадка удалась, и Репнин опознал женщину на фотографии, сделала американца счастливым. «Но кто она вам?» «Сестра», — произнес тихо Робинс. «Да, родная», — добавил он и пошел к столу. Как приметил Репнин, в Робинсе было нечто общее с его талантливой сестрой. Ее добрый лукавинг, ее обаяние, от которого не убережешься, ее завидная способность, как важно это для актера, да только ли для него, прямо и доверчиво смотреть в глаза. Что говорить, Робинс разыграл свой дебют не без умения и удачи, и, конечно, не применит воспользоваться выгодами, которые получил.